Очень показателен также, благодаря авторитетности его автора, он сын многолетнего сотрудника отца Иоанна Кронштадтского, старосты Андреевского собора, и по содержанию «Любовь к детям», рассказ капитана первого ранга А.В. Никитина. Он передает, как, будучи кадетом морского корпуса, он заболел брюшным тифом. «Мое положение стало критическим», — пишет он, — «и я уже был почти без пульса. В это время отцу моему удалось отыскать отца Иоанна. Было позднее время, почти ночь, когда отец Иоанн вошел в нашу палату, подошел к моей койке и сказал: „Андрюша, бывший последнее время без сознания, я сразу пришел в себя, узнал нашего батюшку и улыбнулся ему“. Отец Иоанн стал на колени у моей койки и сказал: „Помолимся“. Кто был около, тоже опустились на колени. Отец Иоанн жарко и горячо молился, я же в полном сознании повторял молитвы. По окончании молитвы отец Иоанн благословил меня, а моей матери сказал лишь: „Поправиться“. С этой ночи я быстро стал поправляться и вскоре был совсем здоров. Из случаев, когда отец Иоанн при исцелениях прибегал к возложению рук, можно отметить, например, переданный архиепископом Нестором Петропавловским и Камчатским в 1933 году на одном большом собрании в Белграде. Он поведал, как была исцелена его мать. Воспользовавшись проездом отца Иоанна через Вятку, будущий владыка, тогда еще мальчик, пробрался к нему и просил помолиться о тяжко больной матери. Отец Иоанн побывал в доме болящей, служил молебен о ее выздоровлении и затем, подойдя к ее постели, положил ей руки на голову и сказал: „Будет здорова“. После этого она совершенно выздоровела и жила долго. Тот же епископ Нестор рассказал, как тогда же он был свидетелем исцеления после молебна больного мальчика, который не мог ходить. Отец Иоанн подошел к нему, взял его за руки и сказал: „Ну, пойдем“. Мальчик встал и пошел с отцом Иоанном, приложился ко кресту и Евангелию и стал ходить. Путем возложения рук был исцелен отцом Иоанном и ученик Киевской духовной семинарии Федор Пашковский, впоследствии митрополит американский Феофил. В 1892 году он ушиб ногу во время игры и, пролежав более 5 месяцев в клинике профессора Сикорского и не получив облегчения, вернулся в семинарию, чтобы держать экзамены. Но под влиянием врача и начальства семинарии, считавших его неизлечимым, подал прошение об увольнении. В это время разнеслась весть, что в Киев прибыл отец Иоанн, и у больного юноши мелькнула мысль о чуде. Только уже при самом отъезде отца Иоанна удалось ему, благодаря сочувствию и помощи начальства, добраться до него в парадных комнатах Киевского вокзала и объяснить свое положение. Стоявший тут же профессор Сикорский добавил, что болезнь не поддается лечению. «Ах, зачем это было допускать?» — сказал отец Иоанн. «Вы духовный воспитанник, надо молиться. Научитесь горячо молиться, станьте на колени». После этого отец Иоанн возложил руки на его голову и благословил. «Молись и учись», — сказал он в заключении. Вернувшись в семинарию, больной юноша зашел в рекреационный зал, при молчании ночи помолился перед образом Спасителя и, глубоко поразмыслив о всем бывшем, отправился на покой. Он стал посещать уроки и хорошо сдал экзамены. Нога его больше не беспокоила, болезнь прошла. В той же книге Сурского, проявившего большое тщание в запечатлении различных свидетельств об отце Иоанне, имеется еще интересный рассказ об исцелении податного инспектора Пудожского уезда Оланецкой губернии, статского советника, лютеранина по вероисповеданию Шульца, от запущенной сахарной болезни. Рассказ принадлежит его вдове по второму браку, жене генерал-лейтенанта Елене Константиновне Китченко. По ее словам, ее первому мужу Шульцу оставалось, по мнению врачей, жить не более месяца, когда дом, в котором они проживали, посетил отец Иоанн. Спасаясь от толпы, он спускался по лестнице очень быстро, но сделал несколько шагов в сторону, где тихо стоял мой муж, передает рассказчица. Положил руки ему на голову и внятно, громко и повелительно произнес: «Будь здоров». Затем сейчас же вышел и, сев в карету, уехал. В эту же первую ночь у мужа не было припадка, и он проспал, не просыпаясь. Следующий визит его к профессору показал полное отсутствие в крови сахара. К этим рассказам примыкает еще, не лишенное даже юмористического характера, сообщение портного духовного платья П.Г. Теодоровича, надеявшегося через отца Иоанна исцелиться от заикания. Надежда эта оправдалась. Летом 1893 года в Москве Теодорович стоял в толпе, поджидавший отца Иоанна, и тщетно старался добраться до него. «Когда отец Иоанн сел в карету, то, — рассказывает сам исцеленный, — я побежал за каретой и на бегу при сильном волнении думал, решается моя судьба на всю жизнь. Страшно заикаясь, кричу: „Батюшка, помолитесь за меня, я заикаюсь“. Отец Иоанн правой рукой ударил меня по левой щеке и несколько раз повторил: „Говори чисто, говори чисто“. И во имя Святой Троицы, по молитве отца Иоанна, я удостоился великого чуда и совершенно исцелился от томившего меня недуга. К особым действиям, сопровождавшим молитву об исцелении, принадлежат еще обращенные к болящим повеления или приглашения встать. Так во многих посвященных отцу Иоанну книгах, начиная с очень ранних, встречается рассказ об исцелении молодой жены некоего господина В., почти умиравшей от брюшного тифа. Отец Иоанн предложил ей привстать при начале его молитвы, а по ее окончании, на вопрос больной, не хочет ли он подкрепиться, он сказал: «Если рюмочку вина дадите, поблагодарю вас. Очень уж я ослаб и утомился. Но только по русскому обычаю хозяйка сама должна подать гостю вина». После чего больная приподнялась с постели, опустила ноги на пол, твердыми шагами направилась в столовую, достала вино и подала гостю. И через несколько дней она совершенно выздоровела. Как сказано выше, свидетельств о заочных исцелениях по молитвам отца Иоанна неисчерпаемо много, и без сомнения, покуда еще остаются в живых люди, близких к отцу Иоанну поколений, подобные свидетельства будут находить место в печати. Так совсем недавно появилось очень авторитетное свидетельство протоиерея профессора Зиньковского о происшедшем в 1892 году исцеление от менингита тогда трехлетнего его брата Владимира. Мать больного младенца послала телеграмму отцу Иоанну с просьбой о молитве, на что был получен ответ: «Молюсь, отслужите молебен в вашем храме». Почти одновременно с получением этой телеграммы в здоровье больного мальчика произошло самое решительное улучшение. Случай чудесного исцеления здесь настолько бесспорен, что профессор Зиньковский использовал его в своей статье о чуде. Для более ясного представления таких заочных исцелений приводим еще несколько свидетельств. Первое – Виктора, епископа Пекинского и Китайского. «Когда мне было 1,5 года, я заболел круппом горла и рожестым воспалением. Врачи определили мое положение безнадежным. Тогда мой отец, по просьбе своей матери, послал телеграмму отцу Иоанну. Вскоре была получена ответная телеграмма: „Помолился, сын ваш будет здоров“. И я действительно, к изумлению врачей, стал быстро поправляться». Второе свидетельство ныне скончавшегося настоятеля Русской Церкви в Женеве, протопресвитера отца Сергия Орлова. «В бытность мою священником города Рязани в 1894 году Однажды приходит ко мне прихожанин Н.Ф. Юревич сообщить, что у его жены доктора определили нарыв во внутреннем ухе. Он просил помолиться и пошел на телеграф дать срочную телеграмму отцу Иоанну. На другой день приходит неузнаваемый от радости. Жена отчаянно стонала. Вдруг приблизительно в то время, когда телеграмма должна была быть получена отцом Иоанном, она смолкла и заснула. Приехавший поутру врач, осмотрев ее ухо, был поражен и воскликнул: «Дивное дело, нарыв засох». Третье свидетельство Помпея Николаевича Шабельского, чиновника государственной канцелярии. «Когда мне было 4 года, я заболел дифтеритом. Мои родители обратились к отцу Иоанну, прося его молитв. Когда пришла ответная телеграмма, в которой отец Иоанн сообщал, что в таком-то часу молюсь за младенца, в тот же самый час наступило облегчение и пошло на выздоровление. Ныне покойные родители мои завещали мне всегда помнить о том, что Господь сохранил мне жизнь благодаря молитве отца Иоанна». Четвертое свидетельство Михаила Александровича Хрущева, генерального штаба генерал-майора. «Почитаю своим нравственным долгом сообщить подробности случая исцеления лично моего по молитвам угодника Божия отца Иоанна Кронштадтского. В бытность мою кадетом я сильно простудился и заболел воспалением левого легкого, осложненным плевритом в тяжелой форме. Старший врач Данини известил моих родителей. Матушка моя, веря в силу молитв отца Иоанна, обратилась с мольбой к нему телеграммой и вскоре получила ответную депешу: «Молюсь об исцелении отрока Михаила». Вскоре после получения ее, как говорили, я спокойно уснул, во сне перенес кризис и проснулся с ясным сознанием и нормальной температурой. К случаям заочных исцелений относятся некоторые, имевшие место за границей. Среди них можно отметить быстрое и внезапно начавшееся выздоровление от тифа покойного болгарского царя Бориса, тогда еще 8-летнего мальчика и наследника престола. Царевич стал поправляться после того, как отец его, царь Фердинанд, сам католик, вспомнил о встреченном им на коронации государя Николая II отце Иоанне и телеграфно попросил его молиться за больного сына. Нередко обращения к отцу Иоанну сопровождались снами и даже видениями, в которых он являлся больным или близким им людям. Так заочно исцеленный в детские годы от воспаления легких А.И. Северинов видел во сне отца Иоанна, пришедшего его причастить со святыми дарами. Некто Н.М. Роговой, исцеленный в детстве по молитве отца Иоанна от тяжелой формы падучей болезни, эпилепсии, сообщает, что перед тем, как отправить ему телеграмму, его мать видела во сне отца Иоанна, выходящим из царских врат со святой чашей в руках. Подобных свидетельств немало.